Время нашей передачи, увы, подошло к концу. Мы обязательно встретимся с вами ровно через неделю. И при нашей сложной жизни, при тех передрягах, которые выпадают на долю каждого из нас, в одном можно быть уверенным твердо. Пока в мире есть электричество, мир новой реальности открыт для всех. Пока!